Затем я вернулся на свое место, ожидая, когда придет Йосихиро. На этот раз мы с ним поедем в командировку на Филиппины. Наконец, спустя 10 минут появился Йосихиро. «Привет, Синдзира, ты готов ехать?» Час спустя мы стояли уже в международном аэропорту Токио. Я некоторое время осматривал зону вылета. Глядя на меня с раздражением, Йосихиро спросил: «В чем причина?» «А чем ты, Йосихиро?» «Я знаю, ты ненавидишь меня так же сильно, как и я тебя. У тебя должна быть причина, по которой ты выбрал меня». Причина, конечно, она была. Это был никто иной, как сам Йосихиро. «Если кто-то из нас не покинет компанию, нам придется работать в одной команде». Кроме того, Йосихиро был принят на работу намного раньше и имел более высокий ранг, чем я. Лучше сделать его союзником, чем врагом, даже если это потребует больше жертв с моей стороны. Я не собирался становиться на колени перед Йосихиро для примирения. Вместо того я хотел заставить Йосихиро первым обратиться ко мне за примирением. Проще всего было подтолкнуть его к пропасти, чтобы он нуждался в моей помощи. Тогда я охотно протянул бы руку, и я уже представлял себе такую ситуацию. Ухмыльнувшись, я ответил, придавая своему голосу легкую иронию: «Я тебе уже говорил, не так ли? Я попросил тебя направлять меня, потому что я неопытен. Это была моя искренняя просьба». Йосихиро мне не поверил. Его глаза сузились, и он попытался прочитать мои скрытые мотивы. Он не спрашивал, зная, что я не открою свою настоящую мотивацию. Мы давно были знакомы, и он понимал, что если я решил что-то скрыть, то так и будет. Какова бы ни была причина, Йосихиро получил поддержку в проекте, который обещал огромные результаты. Его усилия и знания не раз спасали компанию из самых трудных ситуаций, и этот проект не стал бы исключением. Он самодовольно сказал, как будто благодетельствуя: «Тебе не обязательно быть таким почтительным между нами». Я сдержал улыбку. Он считал более комфортным обращаться к нему как к другу, а не как к начальнику в компании. Наши отношения были гораздо глубже и сложнее, чем простая иерархия начальник-подчиненный. Мы понимали друг друга с полуслова, несмотря на все наши разногласия и тайны. Эта поездка на Филиппины должна была стать поворотным моментом в нашем проекте и, возможно, в наших отношениях. «Ладно, поговорим об этом, когда вернемся из поездки на Филиппины», — предложил я, надеясь, что к тому времени наши планы и цели станут яснее и для него, и для меня. Нацуя, директор компании, встретил нас в аэропорту с большим листом бумаги, на котором было написано: «Менеджер Йосихиро». «Господин Нацуя», — воскликнул я. Нацуя с радостью бросился ко мне. Когда я посмотрел на Йосихиро, на его лице было неприятное выражение. Он был важным сотрудником команды по закупкам, но Нацуя игнорировал его. «Это помощник менеджера Йосихиро, основной сотрудник нашей команды по закупкам. Он отвечает за заключение контракта», — быстро добавил я. Йосихиро был удивлен моим неожиданным представлением. Нацуя сразу же начал извиняться перед Йосихиро и льстить ему: «Извините, что не узнал вас, господин. Меня зовут Нацуя. Я много слышал о вас от Синдзира. Вы управляете командой по закупкам». Конечно, это все было частью моего плана, чтобы удержать внимание Нацуя на Йосихиро. Это была моя идея, чтобы он держал табличку с именем Йосихиро в аэропорту. Мы с Нацуя часто связывались по электронной почте и международным звонкам. «Пойдемте, поедим сначала», — предложил Нацуя. «Согласен», — ответил я. Йосихиро расправил плечи, почувствовав теплое гостеприимство. Его походка приобрела уверенность, когда он шел за Нацуя. Я невольно ухмыльнулся, наблюдая за ним. После обеда Нацуя решил показать нам свою фабрику. Хотя я уже видел ее раньше, но Йосихиро еще не был ознакомлен. Нацуя гордился своими производственными мощностями и показал их Йосихиро. Он был впечатлен не только размерами фабрики, но и исследовательским оборудованием. «Мы испытываем финансовые трудности из-за потери нескольких клиентов, но мы одни из лучших на Филиппинах», — сказал Нацуя. Йосихиро кивнул с впечатлением, тщательно осматривая помещение и оборудование. Нацуя бросил на меня взгляд, пока Йосихиро осматривал фабрику. Когда я увидел, как ярко блестели глаза Нацуя, я понял, что все в порядке. Я осторожно спросил его: «Как ты себя чувствуешь?» Нацуя кивнул и ответил: «Если бы у нас было еще несколько станков, я бы мог гарантировать, что продукция будет на высшем уровне». «Какие именно станки вам нужны?» — спросил я. «Для начала, Гидравлические системы для литья под давлением слишком устарели. Даже с лучшим сырьем не получится произвести качественные изделия. В Японии используют такие станки. Нацуа описал необходимые станки. Им требовалось 3 новых устройства. Однако, когда он закончил, лицо Нацуа помрачнело. «Но эти станки слишком дорогие. Вы можете купить подержанные», – предложил я. «Если постараться, можно найти отличные варианты». Нацуа все равно выглядел мрачно. «Я знаю», — сказал он. «Даже подержанные станки стоят 4-5 миллионов йен за штуку. Наше финансовое положение. 15 миллионов йен будет достаточно для 3 станков. Неужели нельзя взять кредит?» — спросил я. Нацуа уныло кивнула и смутился. «Даже с лучшими навыками невозможно работать на плохих станках. Эти станки нужны во что бы то ни стало». Я понимал, что Нацуа не может позволить себе этот кредит. Фабрика была на грани банкротства, и это беспокоило меня. Я не мог использовать свои деньги на покупку станков. Ситуация была напряженной. Тогда Нацуа внезапно посмотрел на Йосихиро. На лице Йосихиро появилось удивление. «Почему ты так на меня смотришь?» – спросил он. «Пожалуйста, предложи нам финансовую помощь на 3 станка. Я верну деньги с процентами за год». Финансовая помощь от Fujiwara International? Йосихиро был в ужасе. Это выходило за рамки его задач. Йосихиро приехал заключить контракт на запчасти, а не становиться инвестором. Он боялся сообщить об этом своему боссу. Но я отличался от Йосихиро. Как только Нацуа упомянул Fujiwara International, я подумал, это то, что нужно. Я мог бы обсудить это с менеджером или директором компании. В худшем случае меня отругают. Ситуация могла сложиться удачно. Если все пройдет хорошо, фабрика Нацуа возродится, а Fujiwara International сократит расходы. Я внимательно посмотрел на Йосихиро, стараясь уловить хоть малейший намек на его мысли. «Что скажешь насчет того, чтобы поговорить с менеджером Хайта?» – предложил я, чувствуя, как мое сердце ускоряет свой ритм. Йосихиро отреагировал мгновенно. Его лицо побледнело, а глаза расширились от удивления. «Ты в своем уме? Мы здесь не для этого. Сосредоточься на своей задаче». Его голос дрожал, но он старался сохранить уверенность. «Если фабрика будет работать лучше, мы сможем сократить затраты. Это ведь наша главная задача, разве нет?» – ответил я, стараясь придать голосу спокойствие, хотя внутри все кипело. «Не неси чепуху, это невозможно. Даже если я передам это вызовет только проблемы. Не забывай, что здесь главный я». Его слова звучали решительно, но я чувствовал нотки сомнения. Йосихиро был непреклонен, но я не собирался так просто сдаваться. Нацуа наблюдал за нами, его лицо выражало напряжение и беспокойство. «Я понимаю, но предложение Нацуа слишком важно, чтобы его игнорировать. Ты не можешь просто сообщить об этом менеджеру». Я сделал шаг вперед, надеясь, что это добавит убедительности моим словам. «Тогда сделай это сам», — ответил Йосихиро, резко отстраняясь и перекладывая ответственность на меня. Он явно считал, что я не осмелюсь пойти на это. Нацуа, стоявший рядом, с тревогой следил за каждым нашим движением и словом, понимая, что на кону стояло что-то большее, чем просто решение одного вопроса. Глава 22. Синдзира, ну ты и хитрец. Однако Йосихиро ошибся. Как только он это сказал, я быстро достал телефон и с уверенностью набрал номер нашего офиса в Японии. Глаза Йосихиро расширились от удивления. В комнате повисло напряжение, как будто воздух стал плотнее. Я уже нажал кнопку вызова, и через мгновение в динамике раздался голос нашего менеджера. «Синдзира, как дела? Вы уже на Филиппинах?» «Да, Хайта-сан, мы прибыли, но возникла проблема. Мне нужно срочно с вами это обсудить». Я подробно объяснил ситуацию. Менеджер Хайта, выслушав меня, подвел итоги. Иными словами, фабрика сможет работать лучше, если Fujiwara International инвестирует около 15 миллионов йен, верно? Суть его слов была ясна, хотя они были произнесены в несколько ином тоне. Я ответил с легким намеком раздражения в голосе. «Да, Хайта-сан», — менеджер сухо перебил, — «не зацикливайся на деталях, просто заключи надежный контракт, не раздувая из мухи слона. Но, менеджер, это важно. Не могли бы вы обсудить это с директором? Ты первый день работаешь в компании. Если я сказал нет, то это не обсуждается. И как ты смеешь упоминать президента?» Тон менеджера был ледяным и непреклонным. Он явно сдерживался, чтобы не повысить голос. Я почувствовал, что продолжение разговора только ухудшит ситуацию. «Понял, Хайта-сан, «Передай трубку Йосихиро». Я передал телефон Йосихиро, который принял его с намеком на усмешку. Голос менеджера звучал так громко, что напряжение ощущалось даже вокруг. «Вот видишь, что я тебе говорил». Йосихиро слегка укорил меня и начал разговор. «Да, менеджер Хаэта-сан, это Йосихиро. Ты просил его это сделать?» Прозвучал голос менеджера. «Нет, Хаэта-сан, я говорил ему не зацикливаться на деталях, но он настаивал на общении с вами». «Понял. Почему этот парень такой упрямый? Мог бы и скромнее быть». «Согласен. Прошу прощения за него. Я заключу надежный контракт и отправлю вам проект». «Хорошо, полагаюсь на тебя». После разговора с менеджером, Йосихиро снова накинулся на меня, повторяя слова руководителя. «Как ты смеешь звонить менеджеру, даже если я тебе разрешил? Почему ты такой упрямый? Впредь ничего не делай без моего разрешения. Понял? Понял». Я думал о том, чтобы скинуть Йосихиро с края утеса, но тут произошло нечто неожиданное. Однако я все еще был в лучшем положении по сравнению с Нацуо. Он был на грани банкротства и выглядел совершенно отчаявшимся. Йосихиро же это не беспокоило. Он просто вышел с фабрики, как будто у него не было других проблем. «Что ты делаешь? Просто следуй за мной», — сказал Йосихиро. С большой неохотой я последовал за ним, но прежде повернулся к Нацуо, чтобы успокоить. «Не волнуйтесь, я найду способ, чего бы мне это ни стоило. Пожалуйста, потерпите еще немного». Нацуо кивнул, но вяло, как будто не поверил моим словам. Глядя на него, я обновил свою решимость. Я не мог позволить ему так обанкротиться. Обязательно найду способ спасти его фабрику. Затем последовал за Йосихиро и ушел с фабрики. Пока Йосихиро искал фабрики для заключения нового договора, я думал, как найти способ возродить дело Нацуо. Я даже не мог думать о том, чтобы контролировать Йосихиро. Йосихиро вел переговоры с местными фабриками и требовал снизить цену на неприемлемых условиях. Разница в ценах была такой большой, что местные управляющие пришли в ярость. «Что вы сказали? Вы собираетесь разрушить мою фабрику? Мы вообще не получим прибыли, если будем поставлять детали по такой цене», — сказал один из директоров, качая головой. На мой взгляд, цена была слишком низкой. Она составляла около 65% от цены тайваньских запчастей. Если местные производители заключат контракт по такой цене, то наверняка понесут убытки. Йосихиро, возможно, несерьезно относился к такой низкой цене. Это была его стратегия ведения переговоров. Он хотел умерить их пыл, так как имел преимущество в переговорах как покупатель. Но это было то, на что он нацелился. Я спросил себя, чего Йосихиро хочет здесь добиться. Как бы я ни пытался это понять, я получал только один ответ. Йосихиро хотел добиться своей личной выгоды. Он хотел заключить контракт по более низкой цене, чем я изначально предлагал. Тогда экономия от снижения цены была бы заслугой Йосихиро. Это показало бы менеджеру и директору, что он более эффективный работник, чем я. Йосихиро был очень жаден. Он не удовлетворялся снижением цены на 1-2%. Он хотел гораздо большую разницу, которая превзошла бы мою. Для этого ему пришлось бы напугать местных директоров и контролировать их. Я никогда не вмешивался в переговоры Йосихиро. Моя роль заключалась в том, чтобы наблюдать за процессом. Местные руководители понимали меня. Хотя у меня и Йосихиро были разные взгляды, мы были в одной команде и следовали общей стратегии. Нарушать стратегию коллеги было бы нелогично. Йосихиро действовал лучше, чем я ожидал. Он грамотно аргументировал свою позицию перед ними, а не просто пытался снизить цену. «Вы тоже должны понять нашу позицию», — сказал Йосихиро. «Хотя ваши продукты прошли тестирование, но наша компания принимает на себя большой риск. Но ведь я не могу продавать себе в убыток, верно?» — ответил директор. «Взамен вы получите стабильный заказ на поставку», — ответил Йосихиро. «Когда качество продукции станет стабильным, мы увеличим цену за единицу». Несмотря на его заверения, директор не верил Йосихиро. Сначала ему было трудно принять изменение цены. Изменить фиксированную цену позже стало бы сложнее. Приняв условия Йосихиро, фабрике пришлось бы выпускать продукцию низкого качества, чтобы укладываться в цену. Это привело бы к увеличению брака и расторжению контракта. В итоге, взаимное поражение. «Я не могу на это пойти», — твердо сказал директор, глядя прямо в глаза Йосихиро. Йосихиро сложил папки, демонстрируя свое сожаление. Он медленно поднялся со стула и, казалось, на мгновение задумался, но быстро пришел в себя. «Хорошо, подумайте еще. «Увидимся завтра после того, как посетим другие фабрики», — сказал он, выпрямляясь и показывая свою решимость. Директор был обеспокоен. Его лицо выражало страх перед срывом контракта. Он знал, что это может привести к катастрофическим последствиям для всей компании. Но уверенность Йосихиро лишь возросла, и он был непреклонен. «Что ты делаешь? Нам все равно нужно заключить следующий контракт», — сказал я ему, с беспокойством следуя за Йосихиро, покидая фабрику. Я не мог понять его стратегии, но был вынужден довериться ему. Директор фабрики провожал нас, умоляя: «Пожалуйста, немного увеличьте цену. При такой цене наша фабрика разорится. Хотя бы 85% спасут нас от убытков». Его голос дрожал, глаза были полны отчаяния. «Разница в цене слишком велика. Я больше не могу уступать». «Прощайте», — ответил Йосихиро с холодной уверенностью и направился на другую фабрику, не оборачиваясь. Лишь тогда, почувствовав, что момент для разговора настал, я осторожно спросил его: «Не кажется ли тебе, что цена слишком низкая? Даже я, будучи на месте директора, не смог бы это принять». Йосихиро остановился на мгновение, затем повернулся ко мне и тихо, но твердо сказал: «Просто стой в стороне и смотри, как я это делаю. Я обо всем позабочусь, не вмешивайся, чтобы не сорвать контракт». Я замолчал, потрясенный решительностью, звучавшей в голосе Йосихиро. Или скорее сказать, его непробиваемой глупостью. В его глазах горела какая-то непонятная мне уверенность, и я не мог понять, куда нас приведет его упорство. Это было не впервые, когда Йосихиро проявлял себя подобным образом. Его властное поведение часто пугало потенциальных подрядчиков. Несмотря на жесткие условия, контракты подписывались, даже если руководители компании считали их неприемлемыми. По дороге в отель я не удержался от вопроса, который давно не давал мне покоя. «Тебя действительно все устраивает?» Йосихиро повернул голову и бросил на меня быстрый, чуть недоумевающий взгляд. «Что ты имеешь в виду?» Я решил не останавливаться и продолжил: «Ты не заключил ни одного контракта. Что будет, если мы вернемся домой с пустыми руками?» Йосихиро лишь усмехнулся, явно не придавая значения моим словам. «Вот в чем наше различие», — сказал он с ноткой гордости в голосе. «Я уже доказал свою компетентность в отделе закупок. Может, ты чему-то научишься у меня». Его уверенность поражала меня. Я понимал, что переговорная тактика Йосихиро вызывала беспокойство у местных дельцов. Казалось, что они уже все обсудили между собой. Вскоре к нашему отелю подошла толпа. Они буквально окружили его, пытаясь угодить и даже умоляя его о встрече. «Вы проделали долгий путь, давайте немного развеемся», — предложил один из них с натянутой улыбкой. «Сегодня вечером мы угостим вас вином и устроим все на высшем уровне». Но Йосихиро оставался непреклонен. «Вам не нужно меня развлекать. Пожалуйста, возвращайтесь», — сказал он холодно, даже не взглянув в их сторону. «Не воспринимайте это как обременение», — настаивали они, пытаясь сохранить дружелюбный тон. «Вы, японцы, привыкли к дружескому общению, не так ли?» Несмотря на их настойчивость, Йосихиро продолжал отказывать. С опущенными головами они вернулись обратно. Тем временем я отбросил мысли о переговорах и начал беспокоиться о будущем фабрике Нацуа. Я не мог допустить, чтобы она обанкротилась. Фабрика могла возродиться и стать одной из самых перспективных на Филиппинах. Инвестиции могли принести значительную отдачу. Когда я пришел к этому решению, мои глаза загорелись. Да, я должен вложить деньги. Я мог бы собрать около 40 миллионов йен, продав акции и сняв деньги со счета. Этого хватило бы, чтобы фабрика заработала. Отлично, я готов инвестировать. Стану акционером фабрики господина Нацуа. Придется изменить стратегию переговоров. Идеи о будущем начали стремительно проноситься в моей голове. Но оставался один вопрос. Какую долю я мог бы получить, инвестируя в фабрику? Мне нужно увеличить свою долю, а Нацуа постарается сократить. Пожалуй, стоит переговорить с Нацуа. После размышлений я составил план и позвонил Нацуа. «Могу я увидеть вас прямо сейчас, господин Нацуа?» Нацуа приехал в отель после 5 минут, как я положил трубку. Не тратя времени, я изложил свою идею. «Вы упоминали об акциях своей компании?» — спросил я. «Да, я говорил об этом», — кивнул Нацуа. «Передайте мне часть вашей доли. Позвольте мне инвестировать в вашу компанию». «Что, инвестиции?» Нацуа выглядел озадаченным, обдумывая мое предложение. Я продолжил, сверкая глазами: «Вам нужны 15 миллионов йен немедленно, позвольте мне инвестировать 20 миллионов йен, взамен передайте мне часть акций, так мы сможем выжить вместе, не так ли?» Глаза Нацуя загорелись. «Это была отличная идея. Если я стану акционером, я сделаю все возможное для успеха контракта. Даже если фабрика обанкротится, я потеряю 20 миллионов». Но на кону стояло гораздо больше. Дело было в том, что курс акций его компании упал. «Знал ли я об этом?» Кивнув, Нацуя спросил. «Понял. Тогда сколько ты хочешь?» «На самом деле, я кое-что понимал в вопросах инвестирования. В таких случаях лучшим подходом было использовать знания собеседника. Я мало что знаю о вашей фабрике. Как вы думаете, какая часть доли будет для меня подходящей?» «Я думал о 8%, но предложение Нацуя оказалось намного щедрее, чем я ожидал. Позвольте мне предложить вам 10%. Этот момент меня потряс. Это означало, что финансовое положение фабрики было действительно критическим. Уступка на 2% больше означала потенциальный риск. Я широко улыбнулся и протянул руку, которую Нацуя энергично пожал. Затем Нацуя позвонил директору другой фабрики запчастей, которую посещал Йосихиро. Слушая их разговор, я понял, что тот жаловался на цену. Из-за этой проблемы они отправились в отель, где остановился Йосихиро, но он отказался говорить. Закончив разговор, Нацуя посмотрел на меня и спросил, что нам делать. Я потрогал виски, как будто у меня болела голова, но в глубине души я ликовал от радости. Момент, которого я ждал, наступил быстрее, чем я предполагал. Сделав вид, что некоторое время колеблюсь, я прикусил губу и кивнул, словно приняв серьезное решение. «Тогда позвольте мне встретиться с директорами самому». На следующий день я встретил Йосихиро в хорошем настроении и спросил, хорошо ли он выспался. Мы обменялись утренними приветствиями. После завтрака Йосихиро медленно вышел из отеля. Казалось, он думал, что чем дольше будут идти переговоры, тем лучше это будет для его позиции. Мы направились к первой фабрике, которую Йосихиро посетил вчера. Он предложил цену в размере 65% от тайваньской продукции. Когда мы сели за стол напротив Нацуя, я заметил, что он, похоже, совсем не спал прошлой ночью. Йосихиро, уверенный в себе, сказал: «Итак, вы подумали об этом? Если вы согласитесь на 65%, я могу связаться с головным офисом в Японии и сразу же заключить с вами контракт». Нацуя вздохнул и тихо сказал: «Давайте забудем обо всем этом». Лицо Йосихиро окаменело. Казалось, он не ожидал такого ответа. «Что ты сказал? Я не смогу производить продукцию себе в убыток. Даже если я приму ваше предложение в размере 85%, я не получу большой прибыли. А вы просите 65%. Позвольте мне просто отказаться». «О, это...» – начал было Йосихиро, но Нацуя был непреклонен. «С меня хватит. На самом деле, я разочарован Fujiwara International. Если вы упомянули 85%, вам следует продолжить. Почему вы вдруг грозитесь снизить цену за товар? О, это не угроза. Это бизнес. Дальше некуда. Даже без вас моя фабрика не обанкротится. Если вы будете так со мной обращаться, я не хочу подписывать контракт, даже если вы поднимете цену. Просто возвращайтесь». Йосихиро выглядел озадаченным. Он чувствовал, как его сильная позиция на переговорах рухнула. Нацуя же был уверен в себе после того, как отказался от сделки. Нацуя встал с места. «Мне нечего сказать. Давайте на этом расстанемся». «О, не надо, пожалуйста», — взмолился Йосихиро. Но Нацуя не стал слушать. То же самое произошло и с другими президентами фабрик. Все они уведомили Йосихиро о расторжении контракта. Они расценили его предложение как нарушение условий. Вернувшись в отель, Йосихиро выглядел ошарашенным. Неужели эти ребята решили коллективно разориться? На самом деле, он был готов постепенно уступать, думая, что сможет договориться о 70%. Но ситуация резко изменилась. Теперь дело было не в цене за товар. Директора заявили, что не согласятся, даже если он повысит цену. Это означало, что он может потерять то, что уже приобрел. Небо будто готовилось рухнуть на Йосихиро. Менеджер Хайта и директор Кацумата хотели сэкономить более 10 миллионов йен, уменьшив расходы. Они возлагали большие надежды на нашего главного специалиста по закупкам Йосихиро. Однако он все испортил. Что теперь делать? Что мне делать? В отчаянии рвал на себе волосы Йосихиро, не замечая меня. Я подошел к нему и сказал: «Не переживай так сильно. Думаю, в Индонезии и во Вьетнаме есть аналогичные фабрики. «Давай проверим их, о чем ты говоришь?» – закричал он, с отчаянием глядя на меня. Для Йосихира была важна сделка на Филиппинах. Даже если бы он сменил подрядчиков, факт оставался фактом. Он сорвал сделку на Филиппинах из-за неумелых переговоров. Он снова рвал на себе волосы, обвиняя себя. Я мягко предложил: «Могу я попробовать убедить их снова?» Глаза Йосихира широко раскрылись. «Ведь именно я изначально заключил сделку на Филиппинах. Несмотря на то, что Йосихира встречался с ними по делам, я поддерживал с ними личные связи. Возможно, если я поговорю с ними, они могут передумать. Ты действительно сможешь?» В его голосе звучали неуверенность и волнение. Я посмотрел на него, пытаясь понять, что творится у него в душе. На мой взгляд, у Нацуа очень тесные отношения с другими директорами. «Как ты знаешь, я много сделал для него». Глаза Йосихира загорелись надеждой, будто он нашел выход из лабиринта. «Конечно, ты сможешь. Что я могу сделать для тебя?» Он был готов поддержать меня всем сердцем, но я знал, что мне нужно. «Не думаю, что сейчас нужна твоя помощь. Я встречусь с ними один. Господин Нацуа, кажется, очень разочарован в тебе. Думаю, мне лучше пойти одному». Йосихира нахмурился, размышляя о том, что услышал. Он знал, что от этого зависит многое. Тогда я спросил, чтобы быть уверенным: «Кстати, какой процент я должен предложить?» «Мы уже предложили 70%, и они не согласились. Если настаивать на той же цене, у меня ничего не получится. Это не имеет значения. Пока мы можем сохранить 85% от тайваньских запчастей, просто подпиши контракт без условий». Я старался сохранять невозмутимое выражение лица, хотя внутри все ликовало. «Хорошо, позволь мне встретиться с ними, и я все сделаю, как надо». Глава 23. Первоклассный делец. Я направился прямо на фабрику Нацуа. Он, заранее предупрежденный мной, ждал у входа. «О, Синдзира, я так нервничаю. Что случилось? Ты разобрался с этим делом?» Не говоря ни слова, я раскрыл ладони и описал круг, соприкоснувшись большим и указательным пальцами. «Я же говорил тебе, что тебе не о чем беспокоиться. Огромное спасибо». Нацуа склонил голову передо мной. На самом деле его фабрика не была включена в список подрядчиков, потому что его запчасти не прошли тесты качества. Но у Нацуа была причина радоваться, ведь он знал, что скоро подпишет контракт с Fujiwara International. Это была моя вторая цель. Это было так же важно, как заставить Йосихира преклониться передо мной. Но, столкнувшись с новой ситуацией, я добавил еще одну цель. Поскольку я стал гордым акционером Нацуа Цо, мне нужно обеспечить максимальную прибыль компании. Конечно, Нацуа не знал о моем плане. Я сказал это весело, как будто делал Нацуа подарок. «Думаю, нам нужно снизить цену за детали, производимых другими фабриками. Но мы скорректируем цену за вашу продукцию до 90% от тайваньских деталей, как договаривались». «Вы предлагаете 90%?» – спросил Нацуа. «Да, это так и есть», – ответил я. Глаза Нацуа округлились от удивления. На самом деле он был готов согласиться на 75%. Он думал, что так сможет получить небольшую прибыль. А теперь я предлагал 90%. Он не смог скрыть своей радости и воскликнул: «О, боже мой, большое спасибо! Как я могу отблагодарить вас?» Но на самом деле благодарить меня не стоило. Я был акционером Нацуа Цо, и если прибыль компании росла, я тоже получал выгоду. Однако Нацуа ради нашего общего успеха должен был держать в строжайшем секрете мое участие в его фабрике. Если Fujiwara International узнает о моих вложениях, я не смогу предоставить Нацуа те преимущества по ценам, которые мы так тщательно обсуждали и планировали. Наши инвестиции в Нацуа Цо – это наш тайный козырь. Если это всплывет, мы окажемся в очень сложной ситуации, сказал я с беспокойством в голосе. «Разумеется, я никому ни слова, даже своей семье», уверенно ответил Нацуа. Я кивнул, показывая свое удовлетворение его решимостью. «Прекрасно. Не могли бы вы пригласить местных директоров? Нам нужно обсудить заключение контрактов на новом уровне». «Конечно», сказал Нацуа и сразу же позвал директоров фабрик. Они быстро собрались, тревожно ожидая новостей. Все задавали один и тот же вопрос: «Удалось ли вам договориться?» С легкой улыбкой я ответил: «Да, все в порядке. Мы можем установить надлежащую цену за товар и подписать контракт». Один из директоров поднял руку и спросил: «Что вы имеете в виду под надлежащей ценой? Неужели это 70%? 70% невыгодны. «Мы не достигнем точки безубыточности», – встревоженно добавил другой. Я кивнул и спокойно ответил. «Понимаю вашу обеспокоенность и стремлюсь обеспечить вам максимальную прибыль. Но нам также нужно сохранить лицо помощника менеджера Йосихира». Директора слушали с напряженным вниманием. «Позвольте мне убедить Йосихира согласиться на 75%. Это приемлемо для вас?» Директора вздохнули с облегчением. Эта цена позволяла им получить прибыль. «Спасибо огромное. Вы наш спаситель», — сказал один из них с благодарностью. «Но это еще не все», — продолжил я. «В контракте будет указано, что если поставщики сохранят высокое качество деталей в течение года, Fujiwara International увеличит цену до 80%. Поэтому прошу вас обратить особое внимание на качество. Безусловно, мы свяжемся с экспертами по качеству, чтобы минимизировать количество дефектов. Мы не можем допустить никаких неприятностей», – заверили меня директора. Зал наполнился аплодисментами, когда они выразили свою поддержку и благодарность. На самом деле меня больше всего волновало качество деталей, так как при снижении цены оно могло ухудшиться. Я обещал повысить цену при условии сохранения качества и надеялся, что они приложат больше усилий для его поддержания. Я встречусь с Йосихиро, чтобы составить проект контракта. Я отправлю его в штаб-квартиру в Японии, и как только они одобрят его, мы подпишем контракт. Пожалуйста, подготовьтесь. Спасибо. Попрощавшись, я поехал в отель. Когда я приехал, Йосихиро, который с волнением ждал меня, быстро подошел. «Что произошло? Ты смог их переубедить?» Я покачал головой и ответил. «Похоже, это будет сложно». Лицо Йосихиро помрачнело, и он спросил. «Почему?» Нацуа не смог убедить директоров. «Думаю, нам нужно предложить ему больше льгот. Только так он сможет попытаться еще». «Льготы? Какие именно льготы он хочет? Как насчет предварительного контракта?» Йосихиро склонил голову и спросил. «Предварительный контракт? Если он сможет закупить новые станки, то качество его деталей улучшится». «Это действительно так». Йосихиро знал, что продукция Нацуа едва ли соответствовала стандартам качества. «И что дальше?» – спросил он. «Мы заключим с ним контракт, что закупим все его запчасти, как только они будут соответствовать стандартам качества». После обдумывания Йосихиро решил, что это несложно. Fujiwara International будет использовать качественные детали, как только они станут доступны. А что, если Нацуа не сможет достичь стандартов качества? Контракт будет расторгнут автоматически. Позволь мне убедить его в этом. Йосихиро не нашел причин отвергнуть мое предложение. Хорошо, какую цену он хочет? Уточнил Йосихиро. Нацуа хочет повысить цену, если сможет убедить местных производителей. «Сколько?» – спросил Йосихиро с напряжением. «90% от цены тайваньской продукции», – небрежно сказал я. Йосихиро был слегка удивлен. Это было на 5% больше, чем предложенная ранее цена. Он колебался, соглашаться ли, но я подтолкнул его. Я не ответил на Цуа, так как это не в моей компетенции. «Что будем делать?» Йосихиро был обеспокоен, но после некоторого размышления решил, что это не повод для беспокойства. В конце концов, это был всего лишь предварительный контракт. Затем я сказал Йосихиро нечто новое. «Если ты получишь гарантии от руководства, то Нацука убедит остальных производителей». Он также сказал, что 80% от тайваньского продукта – это окончательная цена для них. 80%? На этот раз у Йосихиро челюсть отвисла. Он думал, что даже 85% местные дельцы не смогут принять из-за их высоких амбиций. Йосихиро решительно кивнул. «Хорошо, сделка заключена». Он тут же составил проект контракта и отправил его по электронной почте менеджеру Хайта. Затем сразу же позвонил ему и сказал. «Хайта-сан, я только что отправил вам проект контракта. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним». «Конечно, хорошая работа», – послышался в трубке голос менеджера. После звонка Йосихиро нервно ждал ответа. Примерно через час он получил ответ от менеджера. Когда он поднял трубку, менеджер спросил его, что это. «Предварительный контракт, местные директоры организовали картельный сговор. Господин Нацуа предложил предварительный контракт при условии, что он сможет снизить цену на другие детали на 5%. Если вы не согласны, нам придется заключить контракт на 85%, как и раньше». Йосихиро убедил его правдоподобными доводами, которые, признаюсь, были довольно убедительными. Тон менеджера стал более веселым. «Правда, если мы подпишем предварительный контракт, другие фабрики снизят цену до 80%, верно? — спросил Хайта. — Да, нам нечего терять, хотя цена увеличилась на 5%, но если качество не будет соответствовать стандарту, контракт автоматически расторгается. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим пунктом. — Понял. — Кацумата-сан, этот пункт касается... — обратился менеджер к директору, держа трубку. Похоже, что он позвонил Йосихиро, отчитываясь перед директором нашей компании. Чуть позже Йосихиро снова продолжил разговор с менеджером. Директор подписал контракт. Я отправлю его вам по электронной почте. Да, Хайта-сан. После звонка Йосихиро сжал кулак и воскликнул. Вау, у нас получилось. Я улыбнулся от радости. Вскоре по электронной почте пришел контракт с подписью директора, который Йосихиро распечатал. «Мы снова встретимся с местными директорами?» – спросил я. При этих словах на лице Йосихиро появилось неловкое выражение. «Думаю, мне лучше не идти с тобой. Они будут чувствовать себя неловко, увидев меня. Раз проект контракта готов, тебе просто нужно получить их подписи». «Хорошо, тогда позволь мне встретиться с ними одному». Держа в руках контракт, я покинул отель. Местные директоры собрались на фабрике на Цуацо. Я передал каждому из них контракт. Один из них осторожно спросил. «Значит, цена за продукцию будет такой, как вы упомянули?» «Да, я получил одобрение на 75% цены продукции из Тайваня. Но если вы будете поддерживать качество продукции в течение года, цена увеличится до 80%. Все это включено в контракт. Пожалуйста, проверьте это». Они сразу же просмотрели контракт, внимательно проверяя его пункты и сравнивая свои копии. Затем мы пожали друг другу руки и подбодрили друг друга. «Отлично, теперь мы выжили. Большое спасибо. Мы все в долгу перед вами, господин Синдзира. Я был так же счастлив, как и они. Но была одна вещь, которая озадачивала меня в отношении директоров. Теперь я почувствовал, что могу спросить их. Конечно, для вас лучше расширять рынки сбыта, но я не понимал, почему вы так хотели заключить контракт с Fujiwara International?» Один из них ухмыльнулся и ответил. «На самом деле наш контракт с Fujiwara International для нас значит больше, чем просто еще один рынок. Мы все хотим развивать свою продукцию в Японии. Кроме того, Fujiwara International имеет хорошую репутацию. Поэтому успешное заключение контракта означает признание качества нашей продукции. Вот почему мы так стремились заключить этот контракт. О, это имеет смысл», — сказал я. Только тогда мне удалось понять, о чем они думают. Одновременно я думал о Йосихиро. Интересно, Йосихиро понял их намерения, не потому ли он был так уверен в заключении выгодной сделки, несмотря на резкое снижение цены? Йосихиро, вероятно, лучший сотрудник, если смог понять их. Возможно, это только мое воображение. Наконец я получил подписи каждого из директоров. Все сделано. Большое спасибо всем. Я пожал руку каждому из них, и они покинули фабрику с легким сердцем. В зале остались лишь мы с Нацуа. Я заключил контракты Нацуа. Один был предварительным соглашением с Fujiwara International, а другой касался моих инвестиций. Нацуа осторожно спросил. «Извините, что говорю это, но не могли бы вы вложить немного больше денег? На самом деле, я еще не выплатил зарплату рабочим». Услышав это, я немного забеспокоился. Его финансовое положение было тяжелым, и он не мог выплатить зарплаты. Я не знал, сколько еще придется потратить в ближайшие дни, но решение уже было принято. «Сколько тебе еще нужно?» «Сейчас я плачу около 25 тысяч йен в месяц, и зарплата просрочена уже на 2 месяца. Мне срочно нужно 3 миллиона йен. Фабрика сможет снова заработать в обычном режиме через 3 месяца. В итоге, для нормальной работы нужно около 6 миллионов йен. Однако, чтобы фабрика заработала на полную мощность, Нацуа требовалось немного больше средств. Фух, не стоит вкладывать слишком много в одну компанию». Подавив естественный вздох, я заключил контракт. Мои инвестиции увеличились до 35 миллионов йен, что на 11 миллионов больше, но взамен я согласился получить 13% акций фабрики. После заключения контракта я спросил Нацуа. «Кстати, как вы планируете достать станки, о которых упоминали на днях? Я свяжусь со своим знакомым в Японии. Как только станки будут доступны, я сообщу вам». Лицо Нацуа стало намного ярче, чем раньше. Казалось, он считал меня членом своей семьи после заключения контракта. «Понял, тогда я буду ждать новостей». Я покинул фабрику и вернулся в отель. Там меня ждал Йосихиро, и он был очень взволнован. Он сразу же подошел ко мне. «Что с контрактами?» – спросил он. Я протянул ему несколько подписанных контрактов. Он внимательно их просмотрел и, слегка удивившись, спросил, почему цена за товар такая. Я усмехнулся. На самом деле это было приятной неожиданностью. Мы согласились на 75%, хотя я упоминал Йосихиро 80%, и в нужный момент я раскрыл эту информацию. Это было нелегко, но контракт действует всего год. Если они сохранят качество, я готов поднять цену до 80%. Йосихиро замешкался, а потом сказал, отлично и, спасибо. Я улыбнулся. Между друзьями не стоит благодарить. Он тоже улыбнулся, но не так радостно, как я ожидал. Похоже, его больше удивила моя способность вести переговоры. Я понял, что он чувствовал. В конце концов, поездка на Филиппины оказалась успешной не только для Йосихиро, но и для меня. Завтра рано утром у нас уже был вылет в Японию. На следующее утро в офисе Fujiwara International, включая предварительные контракты, у нас 6 соглашений, сказал я. Отличная работа. Похвалил меня менеджер Хайта. Он внимательно просмотрел контракты. Его глаза расширились, когда он увидел цену за продукцию. Как так получилось, что цена снижена? Это правда? Спросил он. Да, Хайта-сан, мы так договорились, ответил я. Менеджер широко улыбнулся, резко встал и крепко пожал Йосихиро за плечо. Отличная работа, ты заслужил эту командировку. Но лицо Йосихиро омрачилось, потому что менеджер приписал успех ему. Это было недоразумением. Если правда откроется позже, шок будет еще большим. Йосихиро хотел что-то сказать, но менеджер перебил его. Пойдем к директору. Ты с нами, Синдзира. Ты заслужил наибольшее уважение за этот контракт. Да, менеджер, ответил я. Мы пошли за ним. Я был спокоен, а лицо Йосихиро выражало беспокойство. Президент, получив контракты, был удивлен согласованной ценой. Разница в 5% составила 5 миллионов йен в год. Президент широко улыбнулся, его лицо светилось от радости. Великолепно. Я думал, что снижение на 20% уже было успехом, а тут еще 5% сверху. Похоже, всех ждет бонус. Йосихиро проделал отличную работу. Скажите ему пару приятных слов, добавил менеджер, подбадривая. Президент повернулся к Йосихиро. Конечно, я должен это сделать. Отличная работа. Нет, Кацумата-сан, это заслуга Синдзира, собравшись с духом, сказал Йосихиро, открывая правду директору. Я подумал, что поведение Йосихиро заслуживает похвалы. Президент бросил на нас подозрительный взгляд. Заслуга Синдзира? Да, он обеспечил все контракты. Я не внес такого большого вклада. Менеджер и директор выглядели немного смущенными этим признанием. Затем менеджер обратился ко мне. Господин Синдзира, господин Йосихиро говорит правду. Пришло время раскрыть свой секретный план. Это был мой последний подарок для Йосихиро в знак примирения. Если он не примет мои попытки. Да, это правда. Я получил контракты. Но именно Йосихиро снизил цену за товар. Плечи Йосихиро задрожали, когда я это сказал. Он явно не ожидал, что я воздам ему должное, но я думал об этом с самого начала. Просто ждал подходящего момента. Директор стал еще более подозрительным. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Объясните это, пожалуйста, так, чтобы я понял. Я подошел ближе к директору и сказал, на самом деле, Йосихиро играл роль плохого полицейского. На первых переговорах он настоял на снижении цены на 20%. 20%? Он упоминал 65% от тайваньской цены, это слишком много. Директор был ошеломлен. Йосихиро опустил голову, как будто это была его ошибка. Но затем он снова поднял голову, когда я сказал, но это была его стратегия ведения переговоров. Стратегия? Да, местные не соглашались с предложенной ценой, но сильно нервничали, что контракты могут сорваться. Я предложил компромисс в 80%, и они легко подписали контракты. Если это так, то заслуга не только Синдзира, скорее, заслуга Йосихиро. Совершенно верно, Кацумата-сан. Я кивнул, и директор удовлетворенно рассмеялся. Он передал кредитную карту компании менеджеру. Пусть бухгалтерия организует денежную премию для вас, а сегодня вечером поужинайте с этой карточкой. Компания вручила нам высший знак признательности. Когда работа была закончена, сотрудники направились в ресторан. Менеджер заказал различную еду и выпивку. Многие уже охмелели и выглядели веселыми. Однако выражение лица Йосихира было далеким от радостного. Его глаза пристально всматривались в мое лицо, пока он неспешно опустошал свою чашку. Затем, извиняясь под предлогом, что ему нужно подышать свежим воздухом, он тихо вышел. Подойдя ко мне, он положил тяжелую руку на мое плечо и сдержанно сказал: «Давай выйдем на минутку наружу». Когда мы оказались на улице, он первым делом повернулся ко мне и произнес, почти шепотом: «Спасибо, не говори так, мы же друзья», — ответил я с теплой улыбкой, пытаясь развеять напряжение. «Почему ты это сделал?» Его голос прозвучал неожиданно резко. «Что почему?» — спросил я, стараясь не выдать удивления. «Почему ты заступился за меня? Ты, должно быть, чего-то хочешь, чего-то?» Я усмехнулся. «Просто получи быстрое повышение, друг, вот моя настоящая причина». Йосихира продолжал изучать меня, чтобы найти скрытую правду. Выпуская кольца дыма в ночной воздух, он наконец сказал: «Позволь мне вручить тебе мою денежную премию». «Нет, спасибо, друг», — мягко отказался я. «Это подарок, просто возьми его», — настаивал он. «В дополнение к повышению, меня ценит директор. Это больше, чем я мог ожидать. Я действительно не могу взять твою премию. Я буду плохим парнем, если возьму эти деньги». Йосихира настоял, и только тогда я неохотно согласился. «Хорошо, тогда я возьму премиальные, но у меня есть одно условие». «Что это?» — с интересом спросил Йосихира. Я посмотрел ему прямо в глаза и тихим, но тяжелым голосом произнес: «Скажи мне честно». Только тогда он встретил мой взгляд. «Почему ты так сильно меня ненавидишь? В чем, черт возьми, причина?» Глава 24. Ловушка Мотохира. Йосихира слегка нахмурился и посмотрел на меня напряженно. Я не отвел взгляда и продолжал смотреть ему в глаза. «Ты спрашиваешь, потому что действительно не знаешь?» — пророкотал он грубым голосом. Это был скорее укор, чем вопрос. Его тон и отношение выдавали обиду на меня, хотя я не мог понять, чем именно я ее заслужил. «Я действительно не знаю. Понятия не имею», — ответил я. «Ты уже кое-что сделал». Йосихира повысил голос, будто был в ярости, но тут же замолчал, пытаясь подавить гнев. Затем он снова заговорил, пристально глядя на меня: «До того, как ты пришел в компанию, все восхищались мной. Я был лучшим в нашем отделе». Его слова заставили меня замереть. Я понял, что он хотел сказать, хотя это и было неожиданно. Я и не знал, что Йосихира испытывает такую боль из-за меня. Когда его голос наконец замолчал, я глубоко вздохнул, пытаясь найти в себе силы ответить. «Йосихира», — начал я тихо, чувствуя, как внутри меня растет тяжесть. «Я никогда не хотел этого. Это не было моим намерением. Это не моя вина». Его глаза сверкнули яростью, но в них также читалась глубокая, скрытая боль. Он ответил, его голос был полон горечи: «Возможно, ты не виноват. Ты не мог знать, через что мне пришлось пройти, как тяжела была моя жизнь». Я понимал, что за этими словами скрывается много невысказанного страдания. Собрав всю свою решимость, я продолжил: «Йосихира, что бы ни случилось в прошлом, разве мы не можем оставить это позади? Разве ты не можешь простить меня? Пусть прошлое останется в прошлом». Я видел, как в его взгляде происходит борьба, как ледяная стена вокруг его сердца начинает трещать. Наконец, он медленно поднял руку и положил ее мне на плечо. Его глаза смягчились, и в них мелькнуло что-то похожее на сожаление. «Я понимаю», — сказал он, его голос был тихим, почти шепотом. «Я сожалею. Я действительно причинил тебе много боли. Прости меня, пожалуйста». Я был рад услышать это. Я протянул руку и обнял его. Почувствовал, что обрел сильного союзника. Вдруг вспомнились слова старика Нагай: «Самая ценная вещь в мире – это друг. Тратьте свои деньги, чтобы сделать врага своим другом». Я почувствовал удовлетворение, потому что воплотил этот совет в жизнь. Йосихира тоже почувствовал облегчение и больше не ненавидел меня. Он был рад, что нашел во мне друга. «Не напрягайся, друг». Я похлопал Йосихира по плечу и вернулся на свое место в ресторане. Вскоре в зал вошла прекрасная дама. Она подошла к Лимика и начала с ней разговор. Лимика, одетая в черный костюм с юбкой, выглядела обеспокоенной. Но в конце концов она последовала за дамой к выходу. Когда они ушли, круглолицая Цугуме, все еще жуя кексы с тревогой на лице, подбежала к Харука. «Сестренка Харука, с сестрой Лимика все в порядке? Этот глава отдела Мотохира беспокоит ее уже так долго, почему он до сих пор не сдался?» — взволнованно спросила она. «Эту женщину прислал глава отдела Матахира?» – спросил я, немного озадаченный. «Совсем недавно я прогнал его, пригрозив записью разговора на телефоне». Харука нахмурилась и кивнула. «Она одна из помощниц главы отдела Матахира. Вся компания знает, что она его любовница, просто никто не говорит об этом открыто. Интересно, зачем Матахира прислал за Лимика эту женщину? Вдруг мне что-то пришло в голову. Я достал телефон и отправил Лимика сообщение. Вскоре она ответила. Я сразу направился к выходу. Сингзира, куда ты идешь?» В панике спросила Харука. «Мне нехорошо, пойду посижу в туалете», ответил я. Мои коллеги нахмурились, понимая, что это лишь отговорка. Как только я вышел из ресторана, направился прямиком на автостоянку. Ранее я отправил сообщение Лимика, спрашивая, куда она направляется. Она поняла, что я имею в виду, и ответила: «Отель «Белое облако». Хотя она не была уверена в ловушке, Лимика понимала, как важно предупредить о своем местонахождении. Что касается моих дальнейших действий, Лимика не могла предугадать. Я решил не следовать за ними, а поехал в отель самым коротким путем. Войдя в вестибюль отеля, взял газету и тихо сел на диван в углу. Отель «Белое облако» имеет рейтинг 4 звезды и хорошую репутацию среди отелей в центре Токио. В вестибюле было много посетителей, и я в углу с газетой не вызвал подозрений. Я прождал больше 5 минут и увидел две фигуры у входа в отель. Одной из них была незнакомая мне женщина, а рядом с ней шла Лимика. Обе они были красивыми и хорошо сложенными. Лимика, вероятно, нанесла макияж в машине. Ее волосы были собраны в пучок, и пряди эффектно обрамляли красивое лицо, привлекая внимание мужчин в холле. Когда они вошли, Лимика огляделась, не знаю, намеренно или нет. На мгновение она нахмурилась, но ее выражение лица быстро вернулось к нормальному. После короткого разговора с женщиной Лимика заколебалась, но поднялась за ней на лифте. Я быстро подошел к дверям лифта, чтобы проследить за цифрами этажа. Лифт останавливался на 5-м и 13-м этажах, потом добрался до верхнего и спустился вниз. Из справочника отеля я узнал, что на 5-м этаже находится спа-центр, с 10-го по 15-й этажи – гостевые комнаты, а верхний этаж – офисы. Очевидно, что в этой ситуации они находятся в гостевых комнатах. Войдя в лифт, я достал телефон и попытался позвонить Лимика, чтобы подтвердить ее местонахождение. «Номер, по которому вы звоните, в данный момент недоступен», ответил мне электронный голос. Этот голос вызвал у меня плохое предчувствие, ведь для такого специалиста, как Лимика, телефон должен быть включен круглосуточно. Выключение телефона для нее было необычным, тем более что она отправила мне сообщение ранее. Когда лифт поднялся на 13 этаж, я вышел. В длинном коридоре было примерно 30-40 комнат. Был вечер, и в коридоре стояла абсолютная тишина. Не было ни одного сотрудника отеля. Я не мог ни у кого спросить, ни проверить каждую комнату. Электронные замки на дверях усложняли задачу, их нельзя было вскрыть отмычкой. Если бы я не боялся оказаться в новостях, я бы использовал свои боевые навыки и выбил все двери. Тогда я бы точно стал знаменитым. Этот Матахира определенно знает, как выбрать место, пробормотал я, размышляя, стоит ли применять силу. Хотя я знал Лимика всего около месяца, наши отношения были достаточно хорошими. Искренние и надежные отношения между мужчинами и женщинами не всегда требуют проверки временем. Если мы доверяем друг другу, то стоит сделать что-то для другого. Я понимал, что если Матахира обидит эту девушку, мне будет скверно на душе. Вдруг я услышал звук открывающейся двери в дальнем углу. Оттуда с широкой улыбкой вышла та женщина, что привела Лимика. Я был благодарен этой женщине, ведь она помогла мне. В то время как я ломал голову над поисками, она дала отличный намек. Когда она вышла из комнаты и направилась к лифту, я изобразил расслабленное лицо и двинулся ей навстречу. «Госпожа, какую награду вы получили?» Ее шаги замедлились, и она подняла голову, чтобы посмотреть на меня. Она настороженно спросила: «Что ты сказал?» Так как я недавно присоединился к Fujiwara International, она меня не узнала. «Я не имею в виду ничего плохого. Даже если ваши усилия не оценили, вы достойны вознаграждения. Надеюсь, вы поможете мне постучать в дверь этой комнаты», сказал я с чистой улыбкой. Она прищурила глаза и тихо спросила: «Вы следили за мной? Вы не боитесь, что я вызову полицию?» «Я действительно не боюсь», ответил я. «Вы сумасшедший», вскрикнула она и попыталась уйти. Я не хотел ее отпускать, поэтому схватил ее за руку и притянул к себе. Мои руки коснулись ее груди, и я ущипнул мягкую плоть. «Ты». Она была напугана и разгневана, чувствуя себя униженной. Я держал ее слишком крепко, и она не могла вырваться. «Отпусти, иначе я закричу и подам на тебя в суд за домогательство», — пригрозила она. «Меня это не волнует», — улыбнулся я, усиливая хватку, так что она тихо застонала. «Они не натуральные, вы увеличили их, верно?» — злорадно спросил я, щипая ее за груди. «Ты можешь кричать, но я сниму с тебя всю одежду и выброшу. Потом мы спустимся на первый этаж, где я вышвырну тебя в вестибюль. В таком людном месте ты сможешь продемонстрировать свою фигуру», — продолжал я. Ее лицо побледнело от моих слов. «Даже если она получит награду от Матахира, она полностью потеряет свое социальное положение». В ярости она сказала: «Не пытайся угрожать мне, я не верю, что ты на это способен». Звук разрывающейся ткани прервал ее слова. Она увидела, что половина ее юбки оторвана, обнажив белые колготки и кожу. «Лучше не испытывай мое терпение, а то в следующий раз я сорву одежду с твоей груди», — сказал я с нетерпением. «Что ты хочешь?» Она была так напугана, что умоляла: «Пожалуйста, не надо, я просто выполняю приказы». Я холодно улыбнулся. «Просто сделай то, что я говорю, и я не усложню тебе жизнь». Лимика лежала на мягкой кровати. Она с трудом опиралась на матрас руками и не могла открыть глаза. Она увидела, что глава отдела Матахира уже снял всю одежду и остался только в трусах. Она стиснула зубы, пытаясь не заснуть. Несмотря на бдительность, она не ожидала, что Матахира вступит в сговор с клиенткой. Они обманом заманили ее в это заведение. Во время поездки на машине сообщница злодея передала ей бутылку минеральной воды со снотворным. Лимика думала, что будет достаточно быть настороже по отношению к Матахира, но не ожидала, что он подготовил такую тщательную ловушку. Как только она подумала, что этот толстенький старичок в подгузниках хочет причинить ей боль, она поняла, что лучше умереть. Какой бы сильной ни была Лимика, она не могла сдержать слез. В ее голове внезапно возникла мысль о том, что Синдзира спрашивала ее пункте назначения. Она не обратила на это внимания и небрежно ответила на сообщение. Лимика очень хотела, чтобы молодой человек, которого она недавно встретила, внезапно появился, как в кино. Маленькие глазки Матахира были полны похоти и жадности, а также некоторого безумия. Он смотрел на красивую девушку в офисном костюме с идеальной фигурой. Он поджал губы и гнусно улыбнулся, как будто его коварные планы увенчались успехом. «Лимика, о, Лимика, ты думала, что, притворяясь девушкой, я не смогу иметь с тобой дело? Нет такой женщины, с которой я, старик Матахира, не могу поиграть в этой жизни. Ты можешь просто наслаждаться сегодня, я даже принес сюда видеокамеру. Как только я сделаю красивые фотографии тебя в разных позах без одежды, я помещу их в свою коллекцию», — сказал начальник отдела Матахира, глядя на сонную Лимика. «Когда ты проснешься, я покажу тебе это, и ты обслужишь меня». В глазах Лимика было уныние, боль и непримиримость, но снотворное сморило ее. Она упала на кровать и потеряла сознание. Матахира с вожделением посмотрел на нее, собираясь наброситься и раздеть, как раздался звонок в дверь. В порыве недовольства Матахира убрал руки, подошел к двери и посмотрел в глазок. Он увидел знакомое лицо женщины и расслабился. Дверь номера приоткрылась, и Матахира злобно улыбнулся. «В чем дело, маленькая лисичка? Не верится, что ты ревнуешь и хочешь, чтобы я накормил тебя перед уходом». Улыбка дамы была очень натянутой, и она не произнесла ни слова, как будто съела горький десерт. Но сбоку медленно подошел мужчина. «Это ты?» Лицо Матахира стало холодным. Он понял, что это тот парень, который помешал ему в коридоре компании и разрушил все его планы. Почему он вдруг появился здесь? Подумав об этом, Матахира быстро отреагировал, убрал голову и попытался захлопнуть дверь. Бац! Я яростно надавил на дверь, и Матахира упал обратно в комнату задницей на ковер. «Твое отношение недостаточно дружелюбно, начальник отдела Матахира». Улыбнувшись, я втащил женщину в комнату и закрыл за собой дверь. Матахира, корчась от боли, валялся на полу. Все шло по плану. Нужно было раздеть Лимика и сделать много фотографий с видео. Тогда эта привлекательная сотрудница стала бы принадлежать ему. Но тут произошло нечто непредвиденное. «Что ты собираешься делать? Кто дал тебе право войти сюда?» — закричал начальник отдела, пятясь назад. Я толкнул женщину на диван рядом, а сам посмотрел на лежащую без сознания Лимика. Я успел вовремя. Матахира увидел, что я замолчал, и начал медленно собирать одежду, направляясь к выходу. Я с интересом оглядел комнату. Мотохиро был опытным извращенцем. Он принес с собой разные секс-игрушки, установил видеокамеру на штатив и положил цифровую камеру на кровать. Настоящий профессионал. Увидев, как Мотохиро крадется к двери, я улыбнулся и взмахом руки остановил его. «Подождите, начальник Мотохиро, шоу только начинается. Как главный актер вы не можете уйти». «Какое шоу?» – спросил Мотохиро, заикаясь. Я указал на видеокамеру. «То, что вы планировали снять ранее, еще не поздно начать сейчас». Мотохиро непонимающе уставился на меня, а потом его лицо просветлело от радости. «Может быть, ты тоже хочешь поиграть с Лимика?» «Конечно. Пока никому не расскажешь, мы можем снимать ее вместе». Его глаза вновь заблестели. Он понял, что план провалился, и решил привлечь меня в качестве сообщника. «Спасибо за предложение, начальник Мотохиро, но я не желаю участвовать в вашем фильме», ответил я со странной улыбкой. «Более того, главную актрису зовут не Лимика, это она». Я указал на женщину, которая сидела тихо, как цикада зимой, и сказал: «Начальник Мотохиро, я уверен, что вы хорошо знакомы с ней. Если вы двое будете участвовать в съемках, это будет лучшее видео для взрослых в Японии». Мотохиро вздрогнул, и его лицо исказилось. Он спросил: «Вы мне угрожаете?» «Нет, я просто хочу сохранить это на память. Компромат, если вы вдруг снова захотите домогаться моих коллег-женщин в офисе», сказал я с безобидной улыбкой. «Невозможно. Убирайся отсюда. Я знаю людей в Якудза. Будь осторожен, или я позову их». Не дожидаясь, пока он закончит, я влепил ему пощечину. «Па». От удара он почувствовал жгучую боль в левой щеке. Он широко открыл глаза и дрожащим голосом проблеял: «Ты смеешь бить меня, па». Еще более громкая пощечина пришлась по другой щеке, оставив красный отпечаток руки. «У меня нет времени на ерунду. Начинай прямо сейчас. Если не будешь слушаться, я продолжу бить. Ты, па, па». Пытаясь что-то сказать, он получил еще две пощечины, и у него перед глазами забегали звезды. В ярости он попытался ударить меня кулаком, но что мог сделать старик, который предавался разврату? В момент, когда он поднял руку, я снова ударил его по щеке. «Па». На этот раз я вложил больше силы, и он упал на пол, его лицо сильно распухло. Он плакал от боли и, забившись в угол, закричал: «Не подходи ко мне, у меня действительно есть покровитель в Якудза. Мне все равно, но если вы не разденетесь, мне придется помочь», сказал я с улыбкой. Женщина на диване с ужасом смотрела, как высокомерный начальник Мотохиро был избит до неузнаваемости. Она дрожащими руками обняла колени, с ужасом глядя на меня. Лоб Мотохиро покрылся холодным потом. Он хотел сопротивляться, но не мог сравниться со мной. Чувствуя отчаяние, он понял, что не может убежать. «Похоже, вы не хотите сотрудничать». Я медленно подошел ближе, протягивая руки. Внезапно он закричал: «Остановись!» Проглотив слюну, он сказал: «Я послушаю вас, но вы должны гарантировать, что не будете угрожать мне, если я не буду домогаться Лимика и других женщин». Я вздохнул и вдруг наступил ему на ногу. «Ой!» – взвыл он, будто ему воткнули в ногу острый кол. «У тебя нет права обсуждать со мной условия», – сказал я бесстрастно. «Ответь только, сделаешь ты это или нет». «Я сделаю!» – закричал Мотохиро. В его жизни еще никто не обращался с ним так жестоко. Такие сцены он видел только в телешоу, и никогда не думал, что это случится с ним в реальности. Теперь он понял, почему люди в фильмах сдаются после пыток. Это действительно ужасно. Не дожидаясь моих инструкций, Мотохиро подполз к дивану с женщиной и сердито выкрикнул: «Шлюха, быстро раздевайся!»